С детства нам осталось здесь место. Занятие сексом, пьяный в говно, лежа в кресле. Давно не лестно слушать это, если уже есть песни. Говно и месяц, лет 10, но отсос уже не бесит. Интересно, сколько в рот им влезет, сколько спермы слезет вместе с макияжем. Ебя их на пляже, лежа друг друга мажут, что скажут, неважно. Деньги равно любовь продажная, пальцы в саквояже. И на вираж набирать новый стаж. С каждым днем растет продажа, а наша сперма вкуснее. Скажи мне, Маша, лежа с нею, а ваша на просто лажа, я хуею. Видал бледей и помаднее, на дне или на небе, еще в косях, в губе нет никого роднее. Той, что в огне не горит, говорит, что возьмет на клыка, это точно хит. Блять, девица точно в бит, точно в недрах влагалища, ебаться в жопу и тяжело дыша. Товарища ублажаю, о, как она хороша. Но я ее не уважаю, я унижаю, понижая давление и чуть-чуть не спеша, запуская новое поколение. Сперма уже течет по коленям. Так лень вязать ее весь день, весь день, без тени сомнения. Я все равно люблю курить зеленые растения. С теми, кто не так быстро ложится в постель. Хуа. Чики-чики. Раз, два. So if you wanna talk, bitch, then talk to me. Don't act like you know what I gotta say. Oh, please call me. You Odin, you blowing away straight out to the podium. What you think, you Queenie? Wearing that mini wig lines, I begin to skip dropping on knees. Begging for fuck like a bomb for a change with no streets, with no chop. Oh, please, oh no, don't stop. And you, I see a superstar, but I can't figure it out. Is there a valley of motherfucking blow job? Open up the mouth, never mind. Catch the show, watch the show, feel the show. You wanna be a part of it? No, no, see, no. Why you gotta start trying pushing me off? When it close enough to be too cheap, I'll just go with the flow and open up the soul. If that thing ever exists anymore. Possibly not what you got. Discomfort, probably a pocket in ass. Got fucked this time. Difficult for excuse to be found. Nah. Time for cheers. Go to Hooters. Work at bringing the beers. We relate to forest deer. That's why your boyfriend hates these nasty horns. Daddy enjoys riding his horse. He sure does tell your mama I said thanks and hello. Oh yeah, I'm really motherfucking nice white fella. Filling your mouth with nice white jello. Green your mind inside breast. Now a cool car at the bar. Rip you open with no shame. Scar face is your name. Cause you're flashing. You smash more than your face. Disgrace is your race. You fucking slut. Better be grateful that at least you got this fucking job. Sleep with emotion.